Глава 11. Разбудил меня стук в дверь. Это оказалась хозяйка, которая сообщила, что завтрак будет через полчаса. Глянул на часы. 9. Молодец, Пампушка. Перенесла утренний жор, но попозже, дав постояльцам выспаться. За окном светило яркое солнце и было совершенно не по-зимнему тепло. Вчера как-то не очень обратил внимание, но сегодня разглядел из окна украшенные елки в доме напротив. Сначала удивился, а потом, вспомнив сегодняшнее число, только хмыкнул. Завтра уже, однако, католическое Рождество. А если учесть, что они по-нашему Рождество почитают больше Нового года, то завтра у них будет массовая гулянка. Жаль, вот только мы будем лишними на этом празднике жизни. Санин с утра завершит переговоры, а вечером, как раз под рождественскую ночь, посланцы Союза должны уезжать. Ладно, может, хоть гуся пожуем, уже дело. Поев, думал подняться наверх, правда, немного не успел. Перед лестницей меня перехватил пунктуальный, как швейцарская омега, Браун. Фриц, похоже, толком не выспался, но, глядя красными глазами, приветливо улыбнулся и, протянув руку, поздоровался. «Здравствуйте, господин...» Тут подполковник замялся, соображая, как же меня назвать. Не Ивановым ведь в самом деле. Пришлось выручать незадачливого танкиста. «Себастьяном Кольем, к вашим услугам. Ну что, вы готовы пройтись?» «Да, господин Кольем, сегодня замечательная погода для прогулок». «Тогда подождите одну минуту, я только оденусь». Оставив немца внизу, поднялся к себе, где помимо фронтоватой шляпы и пальто прихватил нож, провезенный втайне от Санина. Хорошую, не один раз проверенную в деле финку. Пистолета не дают, так хоть ее возьму, а то совсем без оружия ощущаю дикий дискомфорт, как будто голышом ходишь. Спустившись вниз, захватил Гельмута, и мы вышли на улицу. Глянув на солнце, я расстегнул пальто и предложил. «Ну что, потомок древнего рода, ты, похоже, этот городок хорошо знаешь, поэтому веди. Только не в бистро или в ресторанчик. Давай лучше посидим на лавочке в сквере. Так будет спокойнее». «А кто нас может побеспокоить в бистро?» «Никто. А что? Я хоть и прибыл с диких гималайских гор, но что такое магнитофон, знаю достаточно хорошо. И мне не хочется, чтобы нашу приватную беседу слушали чужие уши. Ее содержание ты можешь передать кому надо, но магнитная бобина – это такая вещь, которая может попасть в чужие руки очень легко. Нам ведь этого не надо?» Подполковник понятливо кивнул, и вскоре мы устроились в уютном скверике возле памятника какому-то средневековому герою со шпагой и козлиной бородкой. Первым разговор начал Браун. «Вы знаете, мы после вашего ухода вчера много говорили и про ваши предложения, и про план союзников. Я помню, какими дикими мне показались ваши слова насчет раздела Германии, сказанные 2 года назад. Но сейчас я вам верю окончательно и бесповоротно. Тем более, что именно вчера нам стали известны некоторые вопросы, которые будут обсуждаться на переговорах союзников, запланированных на конец января». Видя, что я удивленно поднял брови, полковник спешно добавил. «Про ялтинскую встречу глав государств стало известно от нашей английской резидентуры». «Блин, хорошо, у немцев разведка работает. Я сам об этой встрече узнал буквально перед отъездом. Тегерана в этой реальности так и не случилось. Зато вместо него на начало 44-го года запланировано рандеву в Крыму. Только эти переговоры союзнических шишек считаются страшной тайной. Их место, время, а уж про поднимаемые там вопросы я вообще молчу. А теперь выясняется, что фрицам все это известно». «Правильно папаша Мюллер говорил. Что знают двое, знает свинья. Ладно, надо будет доложить Санину о такой крутой осведомленности гитлеровцев. А пока пора продолжить разговор». «Ну, спасибо, утешил. Только вот давай не будем дальше играть в ромашку. Верю, не верю. Ты спрашивай, а я буду отвечать. Если на что-то не захочу отвечать или не буду знать ответа, так и скажу. Запомни только одно. Красная армия уже практически победила, и теперь от нас с тобой зависит, останутся жить миллионы солдат с обеих сторон или нет. Честно скажу, мне плевать, какой общественный строй будет в Германии. На Сталина и на Гитлера тоже, ну, в общем-то, плевать. Но людей, пацанов, которые и бабы не нюхали, жалко по-настоящему. И чтобы сохранить их жизни, я пойду на многое». Подполковник как-то странно посмотрел на меня и, помявшись, спросил. «Господин Кольем, если это не государственная тайна, можете мне сказать, как вас зовут по-настоящему? Клянусь сохранить ваше имя в тайне». Я несколько удивился этому вопросу, но сильно кочевряжиться не стал, посчитав, что от раскрытия моего имени луна на землю не свалится, и ответил. Ильей меня кличут. Только ты все равно правильно выговорить не сможешь. А что это тебя так заинтересовало?» Немец вместо ответа поднялся и, коротко кивнув, торжественно выдал: «Гельмут фон Браун, потомок великого Генриха VI короля Германии, к вашим услугам!» «Я что-то не понял. Ты меня на дуэль вызвать хочешь или просто познакомиться? Так мы ведь вроде как уже знакомились. Может, это имя Илья тебе в такой экстаз ввело?» Вопрос, заданный насмешливым тоном, несколько сбил пафосный настрой царской морды. Помявшись, он объяснил, что просто хотел представиться мне по всей форме и предложил, если я, конечно, согласен, называть друг друга просто по имени. Ну, так сказать, в знак доверия и будущей дружбы. Развеселившись от этих слов, согласился, предложив в ответ сразу, не мелочась, дружить дворцами. Но потом меня заинтересовало, с чего вообще такая честь? Браун, смущаясь, ответил, что все его предки служили в армии. Сам он практически с детства тоже тянул эту лямку. Воевал во Франции, в Тунисе, Египте. То есть смерть видел в самых разных ее проявлениях. И слова про то, что для меня самое главное – это сохранение человеческих жизней, пришлась ему по душе. Так, дескать, может рассуждать только человек, сам не один раз глядевший в смерти в глаза. Вот немца и накрыло. «Вообще-то, так же рассуждает и какой-нибудь гнилой пацифист, но в данном случае ты, Гельмут, прав. Пока мы друг друга в крови топим, совершенно посторонние люди на этом себе сумасшедшие деньги делают и политический капитал нарабатывают. Так что сейчас, чем быстрее мы договоримся, тем быстрее эта бойня закончится. А теперь давай свои вопросы». С подполковником трындели почти 2 часа. Иногда в особо сложных случаях, переходя на русский для большей понятливости, благо народу в парке почти не было. Потом все-таки сходили в ресторанчик и, вернувшись обратно в сквер, продолжили беседу. Я рассказывал ему четко отредактированную версию, стараясь не очень отклоняться на отсебятину. Поведал и о полевых кухнях, которые поначалу кормили голодных немцев, и о возрождении немецкой армии. Это, правда, относилось к самой настоящей отсебятине, но я хорошо помнил разговоры отца со своими коллегами после совместных учений ОВД. Тогда, собравшись у нас дома отметить удачное окончание, ну, войны в кавычках, они говорили о том, что самый надежный и реальный союзник для советской армии – это только армия ГДР. Все остальные страны Варшавского договора – в лучшем случае пушечное мясо, а в худшем – пятая колонна. Пояснил Гельмуту и особенности славянского менталитета в отношении побежденного противника. «Самое страшное, что грозит немецкому народу – это массовое перетряхивание вдов до молодок. Но ты учти, что в основном они и сами будут не против, так как дефицит мужчин после войны будет страшный. И с другой стороны, сам согласись, это законное право победителя – внести свежую кровь. Так всегда было, начиная с глубокой древности. Правда, все очень быстро прекратится. Большая часть армии после победы будет выведена из Германии и демобилизована». Браун на эти слова поморщился, но признал мою правоту, посетовав только, что в столь интимном процессе примут участие и азиаты. Славян, мол, можно было бы и перетерпеть, но тут нордическая раса будет разбавлена вообще неизвестно кем. От этих слов я обозлился, вспомнив нашего казаха Абаева, который мне в Богодухове жизнь спас, и резко ответил: «Ты знаешь, вы свою арийскую расу как коров выводили, селекционеры гребаные. Черепа мерили, по цвету глаз ориентировались. И что? Большая часть этих сверхлюдей сначала других людей, в основном беззащитных, уничтожала, а теперь с собой землю удобряет. Запомни, потомок короля, сверхчеловек – это не тот, у которого пропорции башки правильные, а тот, кто духом силен и человеком в любой ситуации остается. И совершенно похеру, какой у него разрез глаз. Так что не бывает высших или низших рас. В каждом народе есть нормальные люди и есть полные мудаки». Тут я вдруг вспомнил поднос с красноармейскими книжками и добавил: «Хотя и целые народности мудаков тоже встречаются, но те, кто гитлеровскую военную машину смог сломать, точно относятся к нормальным людям. По вашей терминологии, чтобы тебе понятнее было, это и есть арийцы. А так как мы внутри себя не делимся на первый и второй сорт, то считай, что все советские бойцы и есть самые настоящие сверхчеловеки». Чуть было не добавил: «А вы фуфло полное». Но сдержался, посчитав это не совсем дипломатичным. Подполковник, смущенный моей вспышкой, ответил, что, дескать, он тоже не поддерживает гитлеровские идеи расового превосходства и теперь сожалеет о своих словах. Я, смутно чувствуя, что переборщил, покладисто сказал: «Да ладно тебе. Главное, мы друг друга поняли. И я очень рад, что ты тоже относишься к нормальным людям. В противном случае нашего разговора просто не было бы». Мы уже закончили игру в вопросы-ответы и собирались уходить, как вдруг перед нами остановился какой-то офицер с погонами. Глядя на нас, медик, радостно улыбаясь, выдал: «Гельмут, здравствуй! Я тебя со вчерашнего дня ищу. Ты не забыл? Завтра мы отвечаем Рождество у мадам Шаран. Будет очень хорошая компания». Видя, что оберст-лейтенант не мычит, не телится, незнакомый фриц шутливо возмутился: «И в конце концов, чего ты сидишь, как бука? Представь меня своему собеседнику». Браун растерянно посмотрел на меня, но я только кивнул, улыбаясь, и, протянув руку веселому, представился сам: «Себастьян Кальем, коммерсант из Парагвая». «Очень приятно. Гюнтер Клапке, хирург из госпиталя». «Ха, а этот Гюнтер нормальный парень. И, судя по всему, пошутить не дурак. Вон как меня сразу приколол». Клапке, тем временем проявив положенную вежливость, опять переключился на подполковника. «Гельмут, ты не ответил, что насчет мадам Шрам? Кузина мне сказала, что фройлен Красовский очень рассчитывает на твое появление. Нельзя обманывать ожидания такой красивой девушки». Браун не знал, куда деваться. Было видно, как немцу очень неудобно от того, что я стал свидетелем событий его частной жизни. Сделав морду кирпичом, он на притязание доктора строго ответил: «Извините, господин Клапке, на завтрашний день у меня назначена очень важная встреча». И извиняющимся тоном добавил: «Гюнтер, я тебе обязательно позвоню сегодня вечером, а сейчас извини, я действительно занят». Веселый хирург задумчиво глянул на своего кореша, но возражать не стал, а шутливо поклонившись, сказал: «Извините, что помешал встрече столь высокопоставленных особ. Спешу откланяться. И смотри, не забудь вечером позвонить». Но уйти он не успел. Сначала я услышал звонкий голос, позвавший его: «Гюнтер, Гюнтер, подожди!» А потом увидел тоненькую фигурку, звонко цокающую каблучками в нашу сторону. Клапке, повернувшись к подполковнику, ехидно выдал: «А вот и кузина! Так что вы сами с ней сейчас будете разбираться и про мадам Шаран, и про фройлен Красовски. Только помните, Магда Красовски ее лучшая подруга, и если вы не придете, то потом будете иметь дело даже не со мной, а с моей грозной сестрой». Браун глянул было в мою сторону, очевидно желая что-то сказать, но так и замер, не понимая превращений, произошедших с членом советской делегации. А все дело было в том, что я увидел, кем была подходящая к нам девушка. Ёкарный бабай! В голове пролетел сразу миллион мыслей. Вначале, просто испугавшись, я натянул шляпу поглубже, пытаясь скрыть лицо. Потом поднял воротник пальто. Потом вытащил и тут же выбросил сигарету. Потом ни с того ни с сего начало нервно потряхивать. И все потому, что по игрушечной аллее, прикрыв глаза от солнца, к нам шла та, которую здесь точно не рассчитывал встретить. Да, и что же теперь делать? До этого момента, пока Хелен подойдет вплотную, оставалось секунд 30. Может, просто встать и быстро уйти? Пусть Браун меня догоняет. Он подумает, что я, не желая светиться перед посторонними, поспешил удалиться, тем более, что разговор мы с ним закончили еще до прихода этого медика. Подполковник меня догонит, извинится, и так как он ничего не поймет, то все будет выглядеть нормально. Потом я заныкаюсь в гостинице до конца переговоров, так как свою роль во всей этой дипломатии Лисов уже сыграл. Но если сейчас уйду, встречусь ли с Нахтигаль еще раз – большой вопрос. А встретиться очень хотелось, ведь последние полгода только о ней вспоминал. С другой стороны, может, она давно себе ухажера здесь завела или вообще замуж выскочила. А я, как Ромео-переросток, весь чувствами пылаю. Но ведь задание Сталина уже выполнено, так может, теперь на себя немного поработать? Блин, что же делать? Эх, где наша не пропадала? Узнаю все у самой Ленки. «Да-да, нет-нет. И тогда хоть все станет ясно. Все равно как-то не по себе. Наверное, лучше все-таки смыться». Только пока я соображал, Хелен успела подойти к скамейке, и все сомнения решились сами собой. Браун, встав навстречу девушке, поздоровался первым. «Добрый день, фройлен Нахтигаль. Разрешите представить вам моего собеседника?» Я тоже поднялся после секундной заминки, сдернув с себя эту дурацкую шляпу, кинул ее на скамейку и, шагнув вперед, протянул руку. «Рад познакомиться с самой прекрасной девушкой Германии». «Да что же у нее за привычка такая? Чуть что, сразу кулак в рот и только смотрит огромными, как у немышных мультяшек, глазами. Но глазища-то какие красивые. Я их сейчас первый раз при свете дня разглядеть смог. Разглядел и утонул». И все вокруг, кроме этих глаз, исчезло. А потом серо-зеленые омуты вдруг наполнились слезами, которые часто-часто побежали по щекам. Я растерялся. А Хелен, вынув наконец кулак изо рта, пискливо сказала: «Извините, господа, я только что вспомнила, у меня срочное дело». И, круто развернувшись, почти побежала по выложенным красным кирпичом дорожке. А я, как дурак, так и остался стоять с протянутой рукой, глядя ей вслед. Оба фрица от такого поворота тоже несколько оторопели, но Клапки соображал быстро и уже через секунду рванул за сестрой. Браун, глядя, как медик, догнав девушку, быстро удаляется по аллейке в сторону выхода, потер лоб и, кашлянув, сказал: «Прошу меня извинить за это недоразумение. Я не представляю, чем была вызвана такая реакция. Фройлен Нахтигаль очень уравновешенная и серьезная девушка, и я никогда не видел, чтобы она так себя вела». «Да, я вообще-то тоже пребывал в зависе. Интересно, чего это она от меня так рванула? В прошлый раз мы расстались очень даже по-дружески. Во всяком случае, мне так казалось. Но у Хелен, выходит, есть свое мнение на этот счет. Меня увидеть она явно не ожидала, но и особой радости от встречи тоже не высказала. Хотя реакция действительно достаточно странная. С другой стороны, у барышень бывают такие завихрения, что нам в их жизни не понять. Только сейчас, наверное, все проще. Так как ее называют Фройлен, то Ленка выходит не замужем. Но ухажер наверняка есть. Поэтому, опасаясь возможной компрометации, она и дернула от меня, как черт от ладана. Биомать. Я достал сигарету и, поломав несколько спичек, смог, наконец, прикурить. Вот и закончились мои, блин, романтические бредни. Тоже мне Казанову из себя вообразил. Один раз зажал девчонку в кустах, и теперь весь в мыслях, что она от этого вся растаяла и трепещет в ожидании новой встречи. Сплюнув табачную крошку, сказал подполковнику: «Да кто этих женщин поймет? Я так думаю, что когда мы сможем хоть чуть-чуть в них разбираться, то будем столь стары, что девушки нам будут уже просто неинтересны. Да, пойдемте, Гельмут, проводите меня до гостиницы». «Конечно, Илья, и еще раз прошу прощения». Мы пошли к выходу, а я брусгливо думал, что Фриц, гадский папа, все-таки переврал мое имя. Квартал прошли в молчании. Только Браун иногда странно поглядывал в мою сторону и, в конце концов, неправильно истолковав мрачный вид советского посланца, решил дать пояснение. А так как шли по улице, то имя коверкать не стал, а обращался как к дельцу из Парагвая. «Господин Кальем, я понимаю вашу озабоченность, но поверьте, эта встреча ничем нам не грозит. Доктор Клапки уже почти 3 месяца является членом нашей антигитлеровской организации. Он очень порядочный человек. 2 года назад Гюнтер не побоялся подать в суд на одного крупного гестаповского чина, когда тот в Британии изнасиловал французскую девушку, а потом уничтожил всю ее семью. Только дело повернули так, что сам Клапки чуть не оказался виноватым в клевете на члена партии. Но в конце концов его просто перевели в этот городок». Немец еще что-то говорил, а я чуть с шага не сбился, внезапно вспомнив слова одного надушенного до неприличия фрица. «Точно. Я тогда возле госпитальной беседки стоял, а гестаповец Нахтигаль клеил. Он ведь тоже про Британь говорил и какого-то прощелыгу Гюнтера вспоминал. Надо же, какая земля оказывается маленькая. Куда ни плюнь, везде знакомые обнаруживаются. Пусть даже и непосредственно, но знакомые. Получается, не зря мне этот Клапки на первом же взгляде понравился. А теперь подтверждается, что он действительно нормальный парень. Вспомнив ту весеннюю ночь и запыханную Хелен, которая вместе с вещмешком с размаху влетела ко мне в руки, решил прояснить ситуацию до конца. «А девушка? Честно говоря, она произвела странное впечатление. От нее не может быть проблем?» Браун отрицательно покачал головой. «Я сам не представляю, что с ней произошло и чем было вызвано такое поведение. О ее железном характере легенды ходят, а тут вдруг такое. Хотя женщина на войне, ну, сами понимаете. Может, это был запоздалый нервный срыв? Ведь она служила в госпитале на Восточном фронте, а что там творится, вы хорошо осведомлены». «Ну да-да, такие нервные срывы очень хорошо лечатся, как бы сказать помягче, пониманием близкого человека». Я подмигнул Гельмуту, но он ответил серьезно. «В этом-то и проблема. Мы даже в шутку ей говорим, что она себя готовит к монастырской жизни. У такой красивой девушки нет не только жениха, но и, как вы выразились, близкого человека. Она даже с братом поссорилась, когда тот, имея дальний прицел, попытался ее познакомить с нашим общим другом. Мне кажется, что там, в госпиталях, она получила сильнейшую душевную травму, каждый день видя изнанку войны. Но опасаться ее все равно не следует. Да и что она может сделать? Ну, увидела меня, беседующего на лавочке с незнакомцем. Чего в этом может быть предусудительного? А она что, продолжает и здесь работать в военном госпитале? Ну да, только у нас почти не бывает раненых. Правда, фройлен Нахтигаль все равно пропадает там с утра до вечера. Как сама говорит, повышает квалификацию. Она даже квартиру сняла поближе к месту работы. Почти рядом, напротив входа в свою любимую больницу. Я шел внимательно, слушая и кроя себя последними словами. Кретин, идиот, недоумок. Чушь я, блин, ожидал. Откуда ей знать, с какой миссией тут Лисов находится? Она в виде советского офицера здесь, во Франции, что должна была сделать? На шею мне броситься, чтобы нас обоих потом в гестапо замели? Хелен ведь не знала, что Гельмут осведомлен, кто я такой. Да и, судя по всему, про антифашистскую деятельность братца тоже не в курсе. Вот Нахтигали смогла, что только очень быстро сбежать, побоявшись меня выдать. И потом, небось, брату наплела с три короба, чтобы объяснить внезапные слезы. А я-то хорош придурок. Последние мозги потерял при виде белобрысой врачихи и чуть было не стал ее за руки хватать. Но Ленка какая все-таки молодчина, как быстро сориентировалась. Браун, уже говоря совсем на другую тему, задал вопрос и пришлось встряхнуться, отвечая ему. «Нет, Гельмут, в Бога у нас верят многие, как бы коммунисты с этим не боролись. Особенно сейчас. Сам знаешь, на войне не бывает атеистов. Я тоже верю, только вот в церковь не хожу. Мне посредники для общения с Создателем не нужны». Оберст-лейтенант моих слов про посредников не понял и захотел разъяснений. «А что тут понимать? Церкви являются собой яркий образец инструмента подавления. Уже то, что тебя там называют чьим-то рабом, должно настораживать. Да плюс ко всему они еще и сбором денег занимаются. Как ты считаешь, Всевышнему деньги нужны? Вот и я тоже так думаю, что нет. Деньги нужны именно церкви, и как всякий посредник, она заботится только о своем благе. Так что если мы своих попов разогнали, не надо считать нас поклонниками сатаны. Просто было убрано совершенно лишнее звено между Богом и человеком». Браун от этих слов несколько обалдел и, видно, хотел поспорить. Но мы уже стояли на крыльце гостиницы, поэтому я протянул руку и сказал. «Счастливо оставаться, Гельмут фон Браун. Надеюсь, что все задуманное у нас получится». Немец, сжав мне ладонь, ответил, что он тоже хочет так думать и выразил надежду на последующую встречу. «Да без базара. Увидимся». «Что-что?» «Я говорю, если все получится, обязательно встретимся. И не раз».